Интернет-знакомство не для знакомства. Бывают случаи, когда с помощью сайтов и приложений знакомств компании ищут потенциальных клиентов. Речь идет не о древнейших ремеслах человечества, проституции и мошенничестве, а о легальном бизнесе. Интересный случай произошел с голландцем Хансом. Он познакомился в Tinder с девушкой-риэлтором. Ее целью было продать ему недвижимость. Дело было в Испании, и использовать Tinder в этих целях решила компания, в которой она работала. Но девушка оказалась честной. Может, ей парень понравился, и она ему сразу рассказала о своей ситуации. Они целую неделю на деньги компании катались по разным городам Испании смотреть объекты недвижимости, и она даже кормила его за счет представительских, но пришел час расплаты. Босс попросил результаты. Денег было потрачено прилично. Парочка придумала какую-то отговорку. Кажется, он съездил в офис и там что-то пообещал. На этом отношения закончились. Еще одно применение сайтов и интернет-знакомств может быть связано с проведением разного рода социологических исследований. Одна финская компания проводила социологическое исследование, целью которого было подтвердить или опровергнуть, что все женщины на сайтах знакомств и в приложениях хотят только состоятельных спонсоров. А дальше еще интереснее. Сколько мужчинам нужно денег потратить на женщину, рестораны, цветы, подарки и другое, чтобы уложить ее в постель? Пикантность ситуации состояла в том, что женщины не знали, что они предмет социологического исследования. Конечно, исследований интернет-знакомств проводится много, и они важны, но хочется верить, что уважаемые компании сообщают об этом сразу, и дальше уже в зависимости от согласия-несогласия зависит участие того или иного человека. Компании-разработчики относятся отрицательно к рекламе и пропаганде пользователей. К примеру, в правилах сообщества Tinder написано: «Прекрасно, что на следующей неделе у вас состоится комедийное шоу, и вы хотите рассказать всем об этом. Однако Tinder создан не для рекламы». То же самое касается организации сбора средств, рекламы мероприятий или услуг различных компаний или проведения исследований. Да, это означает, что аккаунт Tinder существует для вас, а не для вашего бизнеса, группы и так далее.